Глава 26. Варя. Достаем с верхней полки свои чемоданы, и как пассажиры бизнес-класса в числе первых выходим из самолета. «Станис через час-полтора прилетит», — говорит Юля, шагая рядом со мной. «Мы успеем на такси доехать до Мари». «Да, я знаю», — отзываюсь негромко. Он написал о времени прилета в сообщении. Охваченное волнением сердце скачет по грудной клетке, как полоумное. Меня сильно страшит и нервирует предстоящая встреча с будущей свекровью. Она будет рада тебя видеть. Почаще улыбайся. Ага. Санкт-Петербург встречает нас пасмурным небом и сильным холодным ветром. Мы застегиваем наше пальто и быстро идем к подъехавшему такси VIP-класса. Это Мария о нас позаботилась. Улыбается Юля довольна. В таких мелочах, Варь. И прослеживается истинное отношение к тебе. Кивнув, я расправляю полы пальто и поправляю растрепавшиеся ветром волосы. «Так, что с лицом?» — трогает меня за руку. «Ну-ка, нос выше». Я волнуюсь. «Почему? Ты виделась с ней уже много раз. Все равно. Я ужасно боюсь, что проницательные глаза Марии Бжезинской сразу поймут, что я предала чувство ее сына и ее доверия. Знаешь, чего в тебе не хватает? Чего? Уверенности в себе. Ты зажата и закомплексована. Неправда. Правда. Ты боишься врубить свое обаяние на полную мощь. Не бойся, не ослепнут. Я не боюсь. Я просто не понимаю, зачем его врубать, Юль. Варя, ты пока сама не осознаешь. Какая сила скрыта в твоей женственности? Ты очень красива, ты умна, у тебя есть чувство юмора. Но не хватает умения показать все это людям. Зачем? Кому интересно, сами увидят. Тут ты права, соглашается с мягкой улыбкой. Но при желании можешь сиять так, что это увидят даже слепцы. Надеюсь, к тебе придет это с возрастом. Бжезинские живут в элитном жилом комплексе с видом на него. Четыре громадины в виде ярусного торта нависают над набережной всем своим великолепием. Едва такси подъезжает к пропускному пункту, как шлагбаум начинает плавно подниматься. Об этом тоже позаботилась Мари. В просторном светлом холле с аквариумом во всю стену встречает вежливый консьерж, а на 15-й этаж поднимает овальный стеклянный лифт. Дверь квартиры Мари открывается ровно в тот момент, когда мы из него выходим. «Мари, дорогая!» — восклицает Юля, поставив свой чемодан и направляясь к подруге быстрым шагом. Осторожно сжав ее плечи, она целует ее щеки, не прикасаясь к ним, и оборачивается ко мне. «Варя, иди скорей!» Я улыбаюсь, подозревая, что от волнения снова не смогла врубить свое обаяние на полную мощь. «Добрый день!» «Здравствуй, Варенька», — говорит Мари ласково, осматривая меня с головы до ног. «Прекрасно выглядишь». Сомневаюсь, что это сказано не из чувства врожденного такта и воспитания, но комплимент принимаю с благодарностью. «Спасибо, вы тоже». Моя будущая свекровь — невысокая стройная женщина с лицом далеким от канонов классической красоты, но при этом довольно приятным и очень ухоженным. Ее густые светлые волосы уложены на бок переливающимися золотом локонами, а бежевое платье с тонким пояском подчеркивает округлые бедра и осиную талию. Нас приглашают пройти внутрь и тут же предлагают перекусить с дороги. Юля щебечет, не останавливаясь. Я больше молчу и осматриваюсь. Мы со Станисом уже были тут однажды, когда вместе прилетали в Питер. В тот раз мы застали здесь и его отца, Миколая. Это была очень волнительная для меня встреча. Но позже Станис сказал, что я оставила о себе только положительные впечатления. С Мари наши отношения особо близкими не назовешь. Однако в дни рождения и по праздникам мы созваниваемся для недолгого разговора. Юля утверждает, что это нормально, что более близкие отношения со свекровью совершенно ни к чему. Меня это более чем устраивает, потому что в присутствии Мари я всякий раз робею и немею. «Мне очень понравилось платье, которое вы выбрали», — говорит она, глядя на меня. «Очень стильный фасон». «Только Станису его не показывай», — со смехом просит Юля. «Я так боюсь спугнуть счастье наших детей, что волей-неволей начинаю верить во все приметы. Не покажу», — обещает свекровь. «Но уверена, что мой сын будет в восторге». «Конечно, я в этом не сомневаюсь». Повар и горничная быстро сервируют стол в столовой, выходящий окнами на него, расставляют больше похожую на предметы искусства посуду и до блеска натирают бокалы. Я ухожу в гостевую ванную комнату, чтобы привести себя в порядок перед встречей со Станисом. Расчесать волосы, поправить макияж и морально настроиться, чтобы сходу не выдать себя с головой. Хорошо, что он придумал этот сюрприз. Мне очень нужна встряска, которая поставит мои мозги на место и напомнит, чем я рискую. Он приезжает всего через полчаса. Заходит в квартиру, под возмущенный вскрик матери бросает на паркет дорожную сумку и, сгребя меня в объятия, отрывает от пола. «Варюш, здравствуй, солнце!» «Привет!» Смеюсь, держась за его плечи. Потом, поставив меня на ноги, он целует и обнимает Мари и клюет в щеку Юлю. «Как добрался, сынок? Тяжелый перелет был». «Нормальный перелет», — откликается он, обхватывая мое запястье и увлекая в гостевую комнату. «Станя!» — восклицает Мари. «Пусть идут», — останавливает ее голос Юля. «Ребята наскучались». «Это правда, я соскучился», — говорит он с улыбкой, плотно прикрывая дверь. «А ты?» «И я». Скользнув рукой по моей спине, он опускает ее на поясницу и прижимает меня к себе. Я смотрю в его лицо, пытаюсь заблокировать все ассоциации и сконцентрироваться на главном, на нас двоих и всем том приятном, что я чувствую рядом со Станей. В момент, когда его губы касаются моего рта, я опускаю веки, целую его со всей самоотдачей, чувствуя себя при этом хуже, чем когда-либо. Эти ощущения, сжигающие изнутри стыд и отвращение к себе, лучшее противоядие от моей преступной зависимости. «Варь, Варенька, я с ума схожу!» — бормочет, покрывая поцелуями мое лицо. «От твоей красоты, чистоты!» И я лепечу тихо. «Скоро мы будем вместе. Навсегда!» «Да». «Я часы до нашей свадьбы считаю». «Я тоже». Мы целуемся, пока в дверь не раздается осторожный деликатный стук и не раздается голос горничной. «Вас приглашают к столу». «Чёрт!» Отстранившись, Станис опускает руку и касается ею своего паха. «О боже!»